Не было ни просторного одеяния, ни белой бороды, ни остроконечной шапки, ни загадочных знаков на одежде. Впрочем, очки в роговой оправе были там, где положено. Непонятным образом они удерживались над широким округлым клювом, как раз над крошечными дырочками ноздрей. Очки не имели дужек, цепляющихся за уши. У черепах не бывает ушных раковин. В короткопалой руке была толстая книга. Клотогорб направился к ним в перевалку. Он был, пожалуй, на целый фут короче, чем Мадж. «Сэр, я не хотел бы показаться невежей». У Джон Тома хватило присутствия духа на эти слова. «Я не знал, что вы в комнате, и я здесь чужой, и вообще...» «Шшш, мальчик!» Клотогорб улыбнулся движением руки, отмахиваясь от извинений. Голос его сделался обычным. Колдовской гром исчез из него. «Меня не так-то легко обидеть. Иначе вот с ним я не смог бы ужиться». И он ткнул большим пальцем в сторону Пога. «Минуточку, будьте добры». Волшебник глянул вниз. Джон проследовал за ним взглядом, заметив маленькие ручки на пластинах панциря волшебника. Клотогорб по очереди потянул за них, открыл, наконец, несколько ящиков. Что-то искал там, бормоча извинения. «Иначе я наверняка потеряю все самое важное, все самые необходимые жидкости и порошки. Но как вы? Наверное, это больно?» «Да нет же, мой мальчик», — волшебник заразительно захихикал. «Я воспользовался теми же способами, которые дают мне возможность увеличить дерево изнутри, не меняя его снаружи». «Хвастает», — буркнул Пок. «А парню больно. Придержи-ка язык». Летучий мышь закружился прямо над головой волшебника, но сразу умолк. «Приходится следить за ним. Слишком нахален». Клотогорб подмигнул. «Вот в последний раз я отделал его. Мог спать только нужной стороной вверх. Видели бы вы, как он пытался зацепиться ушами, чтобы повиснуть». Чародей снова хихикнул. «Не люблю сердиться в присутствии гостей. Пусть лучше считают меня добрым». «Ну а теперь», — промолвил он голосом бывалого лекаря, — «посмотрим твой бок». Джон Том опустил глаза вниз к неуклюжей ладони волшебника, снимавшей состряпанную Маджем повязку. Пальцы прикоснулись к белевшему сквозь кровь телу, и юноша дернулся. «Прости. Лучше сядь». «Благодарю вас, сэр». Они перебрались на кушетку, ножки которой раньше принадлежали существу совершенно невероятного вида. Джон опустился на нее осторожно. Подушки расположены были в какой-то половине фута от пола, по росту невысокого волшебника. «Колотая рана». Клотогорб задумчиво поглядел на уродливый разрез. «Впрочем, неглубокая. Сейчас все исправим». «Вот что, ваше колдовское превосходительство», — вступил Мадж. «Не в обиду вам будет сказано, я всегда слыхал, что у волшебников за свои услуги принято брать вперед». «Сейчас главное не в этом. Как ты себя назвал?» «Не называл я, только кличут меня Маджем». «Угу, говорю тебе, от этого юноши я не буду требовать платы. Лечение будем считать авансом за будущие услуги». «Услуги?» — осторожно глянул Джон Том. «Какие услуги?» «Судя по тому, чего я видел, едва ли он на что-то годен», — вставил Мадж. «Я не думаю, что простой рабочий вроде вас, мистер Мадж, может сразу во всем разобраться». Волшебник надменно поправил очки. «В этом мире орудуют силы, которые только я один способен постичь. Лишь я один обладаю познаниями, необходимыми, чтобы управиться с ними. То, что этот парнишка здесь очутился, просто кусок огромной опасной головоломки. «Во-во!» — с триумфом подумал Мадж. «Знал бы только, из-за чего пыхтит!» «Должно быть, это тот самый волшебник, которого я призывал вчера». «Это он-то!» Мадж смеялся, как и положено выдрам, тонким и писклявым голоском чуть детским. «Шутишь, что ли, приятель?» «Я не позволяю себе шуток в таких серьезных делах», — скорбно заметил Клотогорб. «Ну да, только чтоб этот, вот так волшебник, даже свою огнетворку не мог заговорить». Вздохнув, чародей медленно проговорил. «Он попал сюда из мира Вселенной, только внешне похожий на нашу. Значит, и волшебство его окажется иным. Я, например, уверен, что в его мире едва ли смог бы воспользоваться своими огромными дарованиями. Вселенные, Мадж, погружены в огромную интерразмерную магию, и чтобы успешно справиться с ней, необходимы помощь и знания тех, кто понимает, как она действует». Волшебник казался озабоченным, словно на его плечи вдруг обрушился тяжкий гнет, который он предпочел бы скрыть от собеседников. «Это волшебник, которого я искал. Мне пришлось воспользоваться неопробованными словами, многочисленными интерграммами, редкими формулами, которые трудно даже соединить. Много часов я напрягался, стараясь зацепить его, и уже почти оставил надежду, когда мне вдруг подвернулся этот парящий дух, доступный и свободный». Мысли Джон Тома вернулись к куреву. Действительно парил. А с чего эта черепаха решила, что он, Джон Том, колдун и волшебник? Из-за толстых стенок очков на него глянули острые проницательные глаза. «Ну-ка скажи мне, мой мальчик, в твоем мире волшебников и магов называют словом «энджинейр», так ведь?» «Инженер?» «Да, наверное, ты произносишь точнее». «Наверное, это достаточно полная аналогия». «Вот видишь», — волшебник с уверенностью повернулся к Маджу. «И своими услугами он расплатится со мной». «Но, сэр...» Однако Клотогорб исчез за высокой стопкой книг. Послышалось звяканье. Мадж подумал, что лучше бы ему вовсе не видеть того затайца, а тем более этого хилого молодца. Он поглядел на сгорбившегося на кушетке молодого человека. «Одно слово, Джон Том. Но чтобы он был волшебником...» Впрочем, имея дело с магами, не следует верить своим глазам, а людям простым лучше держаться подальше от чародеев. Как может быть волшебником неумеха, не способный заговорить простую огнетворку, не говоря уже о том, чтобы залечить себе бок? Парнишка казался испуганным и потерявшимся. Разве настоящий волшебник станет вести себя подобным образом? Правда, лучше все-таки подождать. Что если Джон Том едва не открыл всех своих способностей? Ну а если вдруг они проявятся? Лучше заранее позаботиться о том, чтобы Джон Том позабыл, кто проделал ему дырку в боку. «Вот что, парень, не слушай ты, чё Клотогорб тут говорит об оплате. Сколько не будет стоить, уладим. Я отвечаю». «Мадж, ты очень добр». «Знаю, о деньгах с ним лучше не говорить».